Когда я снова смотрю на гида, он выглядит немного выше и крупнее, чем Селия, и у него довольно громоздкое тело. У него достаточно места для роста, если учесть его возраст, поэтому есть вероятность, что он станет отличным воином. В конце концов, люди горной нации никогда не были большого роста. С точки зрения внешности он почти, но недостаточно мужественный, однако даже я думаю, что у него красивое лицо. Он также был единственным, кто смог заставить свою женщину достичь оргазма во время первого секса. Он может быть немного обеспокоен размером своего члена по сравнению с моим, но если он исправит преждевременное семяизвержение, я думаю, он будет хорошим мужчиной. Гида, я так счастлива, что мне страшно. Эй, не делай ничего лишнего перед вождем. Да, мы будем вместе навсегда, Гида. Селия смотрит на двух молодоженов, которые излучают сладкую атмосферу. Что это значит? Селия зовет меня. Когда мы были на территории горной нации, я не обращал на нее особого внимания. У меня была куча обязанностей. Извини, что игнорировал тебя. Я похлопал ее по голове. Заставить всех девственниц выстроиться в ряд и порвать их девственные плевы – это великолепная обязанность, не правда ли? Не только это. Ты также кончил, влив в них свое семя. Селия дуется еще сильнее и тянется к щекам аплодирующей Лии во вспышке гнева. Я трахну вас обоих, так что успокойтесь. Ао, я много слышал о горной нации, но на самом деле, когда я вижу их лично, отличие в культуре хорошо заметно. Адольф, возможно, изменил свой образ мышления после того, как увидел их. Он думал, сможет ли он каким-то образом использовать их для трудовой работы или какой-либо разработки, но я уверен, что он знает, что это, вероятно, невозможно. Это люди, которые бегают по пустыне, поэтому они не могут оставаться вместе в одном месте, чтобы заниматься какой-то работой. Сколько бы я ни слышал от людей, я не могу понять что-либо, пока не увижу это лично. Это был ценный опыт. Кажется, Адольф задумался. Я рад, что он так увлечен своей работой, поскольку жизнь граждан лежит на его плечах. У меня тоже был замечательный опыт. Клер высказывает свое мнение следующий. Ты увидела что-то интересное? Да, это было кое-что отличное от того, что я слышала. Первоначально я не особо доверял Клер, которая даже не моя подчиненная, но она согласилась на кредит, и мы будем сотрудничать ради развития шахты в будущем. Я должен доверять ей в определенной степени. Пожалуйста, не распространяйся об этом слишком много. Естественно, это информация, которую я получила с огромной болью, поэтому, если я расскажу об этом всем, она потеряет свою ценность. Кроме того, я не сделаю ничего, что может доставить вам неудобства, граф. Мы все-таки вместе пожинаем плоды. Клэр опирается на меня и ведет себя кокетливо, используя свое зрелое обаяние, которого нет у Селии Лии, что заставляет меня неосознанно тянуться к ее промежности, но она убегает. Но как торговца, в отличие от людей горной нации, меня больше интересует шахта и живущие там полурослики. Похоже, они не хотят выходить из гор. Вот почему они настолько ценны. Пожалуйста, посмотри на это. Клэр достает металлический стакан, используемый гномами, чтобы пить алкоголь. Когда она успела забрать это с собой, это не особенно ценный предмет. Это не железо и не бронза. Это похоже на какой-то драгоценный металл, но я не знаю, на какой. Вероятно, они не выходят из гор, поэтому у них не должно быть никаких деревянных предметов. Они делают все, используя металлы, выкопанные в горах. Это напоминает мне о том, что топор, который использовал Бальбана, тоже был изготовлен из чего-то иного, чем железо. Он достаточно крепок, чтобы не сломаться, даже если надавить на него, или наступить на него, но он великолепен и прекрасно украшен. Я бы сказала, что могу продать его дворянину за 20 золотых. Если ты так думаешь, то, пожалуйста, верни его. Они хорошие парни, но, кажется, они злятся на самые маленькие вещи. Если мы приобретем их продукты и продадим их, но что мы можем дать им взамен, глядя на их женщин волосатых толстых? Клэр смотрит на чашу и бормочет что-то, думая про себя. Это не моя область, поэтому я оставлю это ей как торговцу. Из того, что я видел, кроме украшенной чаши, все, что делают гномы, в конечном итоге сделано с учетом прочности, даже изделия с украшениями на них. Так что я могу ожидать чего-то великого от копья, которое я попросил их сделать. Глава 115.2. Глава 115. Часть 2. Новое оружие и подчиненные. Несколько дней спустя, Шахта, запланированное место. Я вернулся. Вы закончили копье, я стою перед красно-коричневой горой и пытаюсь кричать в случайную дыре, но никакой реакции нет. Они знают, как ты выглядишь. Почему бы тебе не попробовать зайти внутрь? Соглашаясь с Селией, я собирался двигаться вперед, но я останавливаюсь. Какая пещера является входом? Я отвожу взгляд. В дополнение к тому, что в горе много пещер, все они выглядят одинаково, поэтому я не знаю, в какую пещеру я заходил раньше. Если мы выберем одну наобум, внутри может произойти что-то катастрофическое. Это проблема. Я тоже не хочу тут надолго задерживаться. Я хочу побыстрее вернуться в город, поесть хорошей еды и обнять девушек, ждущих меня. Особенно, если я заставлю Нонну ждать слишком долго, она надуется и снова начнет тратить деньги. Одолжи мне молоток. Я создам немного шума. Ты сделаешь это снова, если они не выходят, когда мы их зовем. Тогда я должен постучать. Я беру молот и ударяю им по боковой стене случайной пещеры. Звук разбивающихся камней громко разносится эхом. Я чувствую дрожь земли глубоко в темноте, в глубинах пещеры. После короткой паузы облако пыли и песка было выброшено из входа в пещеру. Похоже, она обрушилась снова. Это совпадение. Обрушение происходит периодически. Такого рода вещи. Это опять ты? Гномы не выйдут, если не постучать немного. Мой друг, обещанное копье завершено. Мы только что закончили есть последний прием пищи. Правда? Какая удача. Гномы сдерживают свои обещания. Особенно для тех, с кем они выпили. Я пил с Бальбана и живущими в горе гномами. Кажется, они всегда пьют, прежде чем что-то делать. Ну как тебе? Я поднимаю копье, преданное мне на свет, чтобы осмотреть его. В нем смешаны коричневые и черные цвета. Его длина чуть более 3 метров, рядом с наконечником прикреплено лезвие в виде топора, но оно двустороннее, поэтому мне не нужно беспокоиться о плавном толчке. Оно тяжелее моего предыдущего копья, но положение его центра тяжести идеальное, и когда я проверяю его, мой баланс не нарушается. Есть небольшое углубление на ручке в форме моей руки, поэтому, даже если я не покрою его кожей, оно не соскользнет. Я справлюсь с ним без каких-либо проблем. Даже если буду держать его голыми руками или надену доспехи. Я узнал форму твоих рук после того, как мои руки слились с твоими. Я предполагаю, что грязная борьба не была напрасной. Попробуй что-нибудь разрезать. Он протягивает доску из металла, который выглядит, как железо. Я без колебаний раскачиваю свое копье и разрезаю его пополам горизонтально. Раздается резкий звон металла, но доска раскололась и улетела. Я разрезал ее словно масло, но я не почувствовал никакого раздражения от этого копья. Такое ощущение, что даже после того, как я много сотен раз ударю, копье не сломается. Я гарантирую его долговечность. Вещи, которые делают гномы, особенно крепкие, и это особенно важно. Отлично. Мне не придется беспокоиться, даже если я озверею на поле битвы. Я с удовольствием возьму это с собой. Я поблагодарил гнома, а потом вдруг заметил другую сторону копья. Это был не вызывающий цвет и не такой блестящий, как у двойного кратера, но если внимательно присмотреться, на поверхности были высечены некоторые подробные узоры. Тщательно проработанный дизайн копья, который также не влияет на его функциональность, выглядит прекрасно даже для человека, который не разбирается в искусстве, как я. В качестве подарка нашему другу было бы скучно, если бы это была просто обычная палка. Мы сделали это так, чтобы оно не повлияло на его функциональность. Вы хорошо поработали, чтобы сделать такое украшение за такое короткое время. Для нас кузнечное дело занимает второе место после алкоголя, так что это было легко. Я на самом деле думал о том, чтобы сделать его тяжелее, но когда я подумал о том, чтобы ты будешь держать оружие в каждой руке, я почувствовал, что так будет лучше. Я никогда не видел ничего подобного, но это хорошо, если бы он был тяжелее, не только я, но и мой конь устал бы. Вероятно, у меня больше не будет шансов использовать двуручный топор и гигантское копье. В тот вечер мои мышцы сильно болели, как и ожидалось. Кстати, из чего сделано это копье? Это не похоже на сталь, и я никогда раньше не видел такой цвет. Не смеши меня. Мы бы не стали использовать железо в качестве подарка для нашего друга. Мы использовали нечто более особенное, чем это. Он упомянул название какого-то металла, но так как я никогда не слышал об этом раньше, я забыл его. Не обращай на это внимания. Я использовал оставшийся материал для изготовления меча. Сказав это, Бальбана достает меч того же цвета, что и мое копье. Длина клинка составляет около 80 сантиметров, поэтому он выглядит как большой одноручный меч. Тот, который есть у нашего друга, немного маленький, поэтому надень его на свою талию. Такое ощущение, что он просто сделал это в дополнение, и не вложил столько сил в его создание. Но я все равно приму его. Это не совсем компенсация, но я принес немного сушеного мяса. Поешьте его с алкоголем или чем-то еще. Мясо. Я с нетерпением жду этого. В конце концов, мясо пещерных крыс довольно водянистое. Сказав это, мы просто пьем алкоголь и больше ничего не говорим. Бальбана и я не из тех людей, которые любят болтать. Ладно, мне пора ехать домой. Хорошо, приходи позже, приятель. Ну, это конец. Мы оставляем жилище гномов позади. Больше мне тут нечего делать. Осталось только вернуться в Рафин. О, точно, Селия. Да, что, ты хочешь использовать это? Я даю ей меч, который я получил от Бальбана ранее. Эй, это правда, я обычно не использую одноручный меч. И если я собираюсь драться в пределах досягаемости меча, тогда у меня есть двойной кратер. Это меч, созданный для практического использования, поэтому будет гораздо лучше, если Селия будет использовать его, чем если я буду использовать его в качестве украшения на бедре. Большое спасибо. Селия кажется слегка обрадованной и обнимает меч. Я счастлив, если смог ее так обрадовать. Селия хочет проверить это, и собирается вынуть его из ножен. Он такой, тяжелый. Для меня он всего лишь чуть больше одноручного меч, но он стал двуручным мечом для Сели. Для Сели, которая любит быстро двигаться и стремиться к пробелам во вражеской броне, когда она атакует, этот меч – просто зверь. Если ты будешь использовать на поле боя меч, который всегда использовала, если ты сделаешь что-то странное на поле битвы, ты можешь умереть. Я определенно смогу использовать его в следующей битве. Я буду накачаю намного больше мышц. Пожалуйста, не надо. Супермускулистая Селия не будет слишком милой. Я обнимаю Селию, которая не желает отпускать меч со слезами на глазах, и глажу ее по голове. В последнее время волосы Селии стали удлиняться, поэтому они растрепались и спутались после того, как я погладил ее по голове, заставив ее слегка застонать. Я думал, что больше ничего не случится по дороге в Рафин. Вождь, черные звери следуют за нами, их трое. Я думаю, я был неправ. Гида, который недавно был добавлен в мое подразделение, кричит. Черные звери, это те, кого мы встретили на пути к месту, где должно было быть построено шоссе. С моим зрением я могу только сказать, что это какое-то животное, но он, должно быть, прав, учитывая то, насколько великолепно зрение у горной нации. Ты много знаешь о монстрах, которые следуют за нами. Я пытаюсь спросить гида. Единственное, что я знаю о них, это то, что они убийственные и черные. Да, они появляются иногда в том месте, где мы живем. У них вкусное мясо, но они крепкие, поэтому легко стать их жертвой, и я лично не охочусь на них. Понятно, значит, их мясо вкусное. Если мы передвигаемся большими группами, они держат дистанцию и следуют за нами, но если ослабить бдительность, и если кто-то останется один, он станет их целью. Вот почему эти трое медленно следуют за нами. Как и ожидалось, они не будут пытаться атаковать нас, пока у нас есть 40 вооруженных солдат, но я не могу позволить им следовать за нами до самого места, где идет строительство шоссе. Мы сделаем это здесь. Гида, оставь свою жену с Лией в повозке. А, но, шеф, они убегут, если мы будем преследовать его с множеством людей. Они быстрые, поэтому лошади не могут догнать их. О чем ты говоришь? Ты и я сделаем это. Я пытаюсь мотивировать потрясенного гида и заставить его встать рядом со мной. Хотя Селия и Луна настаивают на том, чтобы драться вместе со мной, я оставляю их охранять фургон. Исходя из ощущений, которые у меня появились в предыдущем бою, я, вероятно, могу убить всех троих самостоятельно. Однако, я хочу увидеть мастерство и смелость гида. Из того, что я видел в прошлый раз, когда он бросал мне вызов, не похоже, что с ним легко справиться. Идем. Да, сэр. Наши лошади скачут бок о бок. Три монстра, похоже, готовятся к побегу, когда видят нападающих лошадей, но, убедившись, что нас только двое, они вместо этого бегут к нам. Это шанс на охоту, о котором они даже не просили. Хах, гида быстро выпускает стрелу. Вертикально летящая стрела прорезает воздух, пронзая шею и морду первого монстра, но не наносит смертельного урона. Монстр кричит от боли, но не замедляется. Гида понимает, что у него не хватит времени, чтобы потратить больше стрел, и выхватывает меч. Я вижу, что у него довольно хорошая способность рассуждать. Монстр перемещается, чтобы съесть гида вместе с лошадью, в то время, как он бежит, целясь в ноги лошади. Гида едва может изменить направление своей лошади, уклоняясь от клыков монстра. Затем он наклоняется вперед на своей лошади и быстро атакует монстра, разрезая его морду. Меч гида невелик по сравнению с размером тела монстра, но, учитывая его импульс, он смог глубоко врезаться в морду монстра. Его клыки разлетаются, в то время, как монстр летит кувырком. Он нападает спереди. Я забыл об этом, засмотревшись на гида. За мной тоже бежит один. Шварц ржет, как будто напоминает мне не отвлекаться. Полагаю, что так, я выравниваю свое копье в направлении приближающегося врага, и мощно ударяю. Учитывая, что это долговечное копье, сделанное гномами, я не думаю, что оно сломается, даже если я удару монстра спереди. Большой, похожий на топор клинок, прикрепленный к наконечнику копья, раздавливает морд монстра и вонзается в его шею, выпячиваясь до другой стороны его морды. У него даже нет шанса закричать. Он удивленно дергается, а потом умирает и падает на бок. Резкость этого копья выше, чем у стального, но что более важно, даже когда я ударяю монстра спереди, когда он атакует меня всем своим весом, он не сгибается и не скрипит. Это копье, вероятно, не сломается независимо от того, насколько грубо я буду его использовать. Какое прекрасное время, чтобы проверить его. Одним ударом. Гида, нет времени стоять в страхе. Остался еще один. Последний поравнялся с нами, прежде чем решиться бежать к гида. Хотя я был бы рад, если бы он побежал на меня. Гида торопливо пытается заставить свою лошадь бежать, но это происходит довольно медленно. Я также собираюсь помочь ему, но с такой скоростью монстр догонит гида, прежде чем я смогу добраться до него. Монстр быстрее обычной лошади. Я не успею. Сделай что-нибудь сам. Лицо гида на мгновение становится жалким, но сразу после этого у него появляется решимость. Он бросает меч, переключается на лук и целится. Кажется безумным использовать лук на таком близком расстоянии. Исшаша. Повернув свое тело и став лицом к чудовищу позади него, которое собирается съесть лошадь, он выпускает стрелу с близкого расстояния, чтобы точно пробить его правый глаз. В то же время он наклоняет лошадь влево. Естественно, его скорость падает, и монстр мгновенно бросается вперед, желая убить, но промахивается и катится по земле. Я вижу, он повернулся в том же направлении, в котором был поврежден его глаз. На поле битвы много раз подобные интуитивные действия спасают жизни. Монстр немедленно встает и снова гонится за гида, но уже слишком поздно. Я догнал его. Съешь это. Мясо у него вкусное, так что я не хочу его испортить. С точным ударом мое копье вонзается в землю, и толстая шея монстра падает вниз. Это также облегчит слив крови, если я сделаю это так. Гида, один из них является твоим достижением. Один. Когда гида возвращается, у него недовольное лицо. Вероятно, он хочет сказать, что снял двоих из них, но тот, у которого был подбит глаз, все же не умер от его руки. Я опускаю свое копье двумя руками и отрезаю голову врага. Ты не добил первого. На твоем счету два полумертвых, так что ты получаешь одно убийство. Я смеюсь, вытаскивая свое копье. Оно покрыто кровью, но так как оно совсем новое, я помою его небольшим количеством воды, чтобы потом оно было красивым и чистым. Гида выглядит разочарованным, когда пинает расколотую голову трупа монстра. Он все еще наивен в определенных областях, но он получает проходной балл. Я считаю его достаточно многообещающим. Не расчленяйте его труп, мы привяжем его к задней части повозки и повезем. Я заберу его в качестве бонуса. Этот монстр, поскольку его можно поймать только здесь, он станет особым продуктом, Адольф бормочет. Ну, если мы сможем хорошо поохотиться, тогда может быть. Но что более важно, я хочу вернуться как можно быстрее. У женщин горной нации в целом маленькие груди. У Лии они сравнительно больше, но они не очень большие, и я жажду больших. Нонна, Карла и Мелисса, когда я вернусь, я хочу поиграть, окруженный большими сиськами. Ты думаешь о чем-то непослушном, не так ли? Селия смотрит на меня. Почему ты так думаешь? У тебя спереди, пожалуйста, прикрой его. Когда я опускаю глаза к штанам, там появилась выпуклость, которая выглядит так, будто она скоро порвет штаны. Гида потрясен, и его жена быстро закрывает лицо руками, заглядывая в щели между пальцев. «Я пойду в повозку, чтобы немного отдохнуть. Лия, идем со мной. Каа, я тоже. Сперва у меня произойдет небольшое сражение». Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Зима. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточного региона Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска. Частная армия. Сопровождение. 80. Другие. Все еще на реорганизации. Активы. 8900 золотых. Рабочая сила минус 100. Бонус минус 200. Кредит. 20000 золотых. Оружие. Двуручный кратер. Большой меч. Копье гномов. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Беременная наложница. Мелисса. Любовница. Мария. Беременная любовница. Рита. Старшая горничная. Катрин. Любовница. Майла. Любовница. Лия. Самопровозглашенная сексуальная рабыня. Йогури. Кейси. Призрак. Себастьян. Слуга. Мити. Любовница. Альма. Кроул. Пипи. Последовательница. Дети. Сью. Миу. Екатерина. Дочь. Антония. Сын. Куу. Руу. Роуз. Приемная семья. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. Командир. Леопольд. Штабной офицер. Адольф. Сотрудник по бытовым вопросам. Клэр и Лори. Официальные купцы. Шварц. Лошадь. Сексуальные партнеры. 99. Родившиеся дети. 9. Глава 116. Глава 116. Зимняя история с призраком. Я сижу на диване и расслабляюсь, слушая доклад Адольфа и одновременно одобряя его. Я мало что помню из того, что он сказал, но я просто спрошу Селию, если мне понадобится это знать. Поскольку я лежал без дела, ночь наступила, прежде чем я осознал это. Боже, как для дворянина ваша территория является наиболее важной вещью, вы знаете это. Опасно, если вы всегда позволяете своим подчиненным заниматься всеми делами. Даже если ты говоришь мне это, я не знаю, что делать правильно или неправильно. Я могу оставить это тебе. Когда я откидываюсь назад, Нонна дает мне использовать свои колени в качестве подушки. Как и в тот раз, когда я играл с Селией, касаясь ее лица, теперь касаются моего лицо, но мне не кажется неловким, когда меня касаются гладкие пальцы Нонны. Нехорошо оставлять все это мне. Ты препятствуешь мне, когда я хочу что-то купить. Это потому, что ты переусердствовала. Ауч. Я щелкаю пальцем по лбу Нонны. Она беспомощна, даже когда дело доходит до небольшого количества украшений или столового серебра. Она действительно много тратит, и причем, тратит деньги впустую. Этот театр также слишком велик для путешествующих артистов. Муу. Нонна кладет свои сиськи на мое лицо в качестве возмездия. Это здорово, но из-за их невероятного объема я не могу дышать. Было бы прискорбно оттолкнуть ее, но у меня все еще есть обещание, которое я дал Люси, поэтому я не могу позволить себе задохнуться из-за груди. Что мне делать? Эй, сейчас хорошее время. Этот голос принадлежит Карле. Чего ты хочешь? Мне нужен Эгир, но я не могу видеть его лицо, когда твои чудовищные сиськи покрывают его. Это давящее чувство уходит. Акушерка говорит, что кажется, что Мария близка к тому, чтобы начать роды. Правда, Мария скоро родит ребенка, а у Мел тоже будет пятый ребенок. Женщины в отдельном здании тоже должны родить весной. В конце концов, я пропитал аж 20 рых вместе. Нонна молчит. Когда поднимают эту тему, она всегда жадно начинает толкать меня на кровать и требовать мое семя. Значит, она родит. Я тоже хочу ребенка. Но сейчас она странным образом молчит, что заставляет меня нервничать. Ощущение, словно что-то должно случиться. Я собирался встать и спросить ее, но дверь открылась со скрипом. Тем, кто появился, была Йогури, при том, что обычно она не выходит из комнаты, кроме как на обед. В гостиной два входа. То, с какой стороны она зашла, говорит о том, что она все это время была снаружи. Какая редкость. Гхаха, но Йогури даже ничего нам не сказала, пробежав через комнату и взбежав по лестнице в свою комнату. Что это было? Она даже не поздоровалась с моим мужем. Нонна рассвирепела, а я подумал, что вероятно только что случилось что-то плохое. Йогури, что случилось с твоим лицом? Карла быстро догоняет Йогури и хватает ее за руку. Как и ожидалось, она довольно проворная. Отпусти. Ничего. Что значит ничего, оно опухло. Я же уже сказала, дай мне посмотреть. Я хватаю Йогу и держу ее лицо неподвижно. Ее область лица от щеки до челюсти опухла. Сама рана, ничто иное, как обычный синяк, а ее кости кажутся нормальными. Если бы это был один из моих солдат, я бы просто сказал ему выпить немного воды. Но учитывая, что это женщина, это уже совершенно другое дело. Как ты ударилась? Кто это сделал? Йогури смотрит вниз и не отвечает. Это, вероятно, тот кусок мусора, тот парень по имени Ганс. Это. Понятно, так значит, это Ганс? Несомненно, будет трудно искать его по одному имени. Я поднимаю двуручный кратер на свое плечо и готовлюсь выйти на улицу. Подождите, ты собираешься убить Ганса? Я до сих пор не знаю, умрет он или нет. Я просто собираюсь перерезать ему шею и отрезать ему руки. Йогури, которая пытается остановить меня, поймана и усажена на диване. Рита быстро приносит полотенце, охлажденное холодной водой, и кладет его на ее лицо. Тогда объясни, что случилось. Если ты ничего не скажешь, мне придется подумать об этом после того, как я его порежу. Я поняла. История оказалась проста. Йогури поддерживала этого человека по имени Ганс, используя ее собственное пособие. Она сказала ему использовать его, чтобы он купил себе бумагу и ручки, но она, вероятно, догадалась, что он использует деньги не на книги. И когда она сказала ему, «Я не буду давать тебе больше денег, но я буду подбадривать тебя», мужчина расстроился, потребовал у нее приносить ему деньги и избил Йогури в результате ссоры. В конце концов, она выяснила во время этого спора, что мужчина не собирался писать книги, а потратил все деньги на алкоголь и игры. Йогури, разве это не было очевидным? Ты такая глупая. Почему тебя обманул этот нехороший человек, когда Эгир сама рядом? Карла и Нонна безжалостно упрекают ее, в то время как Йогури плачет, охлаждая ее щеку. Возможно, у нее также получился порез во рту, потому что она неуклюжа. Все издевались надо мной, и Ганс был единственным, кто меня понимал. Уу-у-у-у. Больше не вините пострадавшую. Она, наверное, лучше всех это поняла. Когда я поглаживаю Йогури по голове, она падает на мое бедро и громко рыдает. Она выросла в сельской местности, поэтому ее легко одурачить сладкими словами. Ха-ха, ты действительно слишком добр к девушкам. Это верно. Она потратила впустую деньги, которые ей дал мой муж. Ты не имеешь права говорить это. Почему нет? Я оставляю Нонну и Карлу, которые начали спорить, и призываю Риту позаботиться о Йогури, которая уснула, пока плакала. Отведи ее к врачу, чтобы осмотреть ее на всякий случай, и убедись, что шрама не останется, так как это на ее лице. Хорошо, а вы пойдете наружу? Да, я считаю, что это обошлось бы без меня, если бы Йогури просто обманули и бросили, но с тех пор, как ее ударили, этого не произойдет. Я не убью его, но он получит подходящее наказание. Но когда я открыл дверь, я увидел что-то неожиданное. Отдав деньги и будучи брошенной, она еще и получила удар по лицу. Кейси стоит перед дверью, вероятно, придя из-за того, что она услышала шум, но выражение ее лица бледное, оно больше похоже на чистый белый цвет, и ее черные глаза меркнут. Кроме того, на шее появляются остатки веревки. Непростительно, я не могу простить мужчину, который обманывает девушку, непростительно, непростительно, непростительно, непростительно, хих, что за, я слышу крики прямо в моей голове. Нонна и другие тоже удивляются и перестают спорить. Мягкое лицо Кейси превращается в лицо с закатанными глазами и капающей кровью изо рта. Она практически воплощение мстительного призрака, который ненавидел этот мир до смерти. Ах! Кейси проходит через стену и направляется в город. Ее скорость несопоставима с ее обычной скоростью. Может быть, она идет туда, где этот человек по имени Ганс. Я думаю, я не могу просто оставить ее одну. В таком случае Кейси может снова стать мстительным духом. Я должен вернуть ее после того, как мужчина получит свое наказание. Чучело медведя, которого обычно держит Кейси, чтобы мы знали о ее присутствии, бросили к моим ногам. Уу. Я попытался поднять это, но так как это принадлежало ей, и простая, дешевая на вид мягкая игрушка автоматически стала извиваться всем телом, в то время как ее глаза завращались. Не похоже, что это может ранить меня, но это, честно говоря, раздражает, и я не хочу продолжать держать это в руках. Тем не менее, нет другого выхода, к кроме как преследовать ее. «Вот, возьми это». Я передаю мягкую игрушку горничной, которую я заметил в коридоре, и ухожу. «Вы уходите, мастер, ноги ах». Как только я вышел из подъезда, я услышал крик ужаса горничной. В то же время «Рафин, бар, только дешевые блюда сегодня». «Ганс, ты совсем сломался, а?» Двое мужчин кричат позади человека, сидящего за стойкой и пьющего свой алкоголь. «Ты всегда довольно пьешь, пока женщины тебе служат. Заткнись». Ситуация немного изменилась. Двое мужчин сидят по обе стороны от Ганса и саркастически улыбаются. «Хе-хе, так что той женщине, которая кормила тебя, наконец-то тебя бросила. В конце концов, ты жил роскошно благодаря кошельку этой женщины. Я сказал тебе заткнуться». Ганс отталкивает двух мужчин и встает со своего места. Он бросает несколько медных монет на прилавок, чтобы оплатить счет, и покидает бар. «Черт, эта женщина говорила мне, что она с радостью даст мне деньги». Солнце уже зашло полностью, и единственные места в городе, где есть свет, это бордели и бары. Поскольку у Ганса нет дохода, у него нет денег, чтобы потратить их на проститутку. Это было ошибкой ударить ее, как и ожидалось, я больше не могу у нее ничего просить. Несмотря на все сказанное, она была удобной женщиной, которая давала деньги, поэтому, когда она сказала, что это больше невозможно для нее, это вызывало его гнев. Значит, она действительно женщина-феодала, если и так, то это нехорошо, но, вероятно, она просто служанка, на которую он распустил руки только один раз или что-то в этом роде. Более того, даже если бы она действительно была женщиной-феодала, ей нечего было бы сказать, если выяснится, что она охотно разрешила другому мужчине играть с ней. Она захочет, чтобы инцидент был скрыт, несмотря ни на что. А-а-а, она тупая, но у нее было хорошее тело. Мне следовало больше погрузиться в нее. Вернувшись в свой дом, он грубо распахнул дверь. Мужчина собирался лечь на деревянный пол и заснуть, но замер на месте. «Ты, Йогури?» Девушка стоит в центре комнаты, спиной к нему. Она не отвечает Гансу. «Я сожалею о том, что случилось. Я прошу прощения за то, что ударил тебя. Итак, почему бы нам снова не написать книгу или что-нибудь вместе?» Девушка, стоящая к нему спиной, не отвечает и лишь дрожит. «Что за черт? Не молчи, скажи что-нибудь». Когда злой мужчина кладет руку ей на плечо, девушка медленно оборачивается. Глаза девушки пусты, как будто они мертвы, язык свободно болтается у нее во рту, и вокруг ее шеи видны следы веревки. Девушка протягивает руки вперед, стоя лицом к безмолвному мужчине. «Как ты посмел, как ты посмел бросить? Хи-хи. Пе, почему ты хи-хи?» Когда ноги мужчины подкашиваются, и он падает, эта штука медленно качается из стороны в сторону и приближается к нему. Похоже, что она покачивается, но если присмотреться внимательнее, ее ноги не стоят на земле. Женская рука довольно быстро тянется к лицу мужчины по сравнению с ее медленными колебательными движениями. Увах! Мужчина испуган до смерти. У него подкосились ноги, и он не может стоять, поэтому он жалко убегает на четвереньках. Дерьмо! Черт возьми, это! Не говорите мне, что Йогури повесилась. Он соединяет точки, думая о том, что, если это действительно произошло, черт возьми, она покончила с собой, и теперь преследует меня после того, как я ударил ее только один раз. Он поднимает камень у своих ног и бросает его в нее, но он просто проходит сквозь ее тело. Похоже, ее нельзя порезать или ударить. Непростительно, непростительно, непростительно. Стой! Как будто смахивая голос, льющийся прямо в его голову, Гансу удается встать и убежать. Хотя уже поздний вечер, ночи в Рафене не темные из-за его замечательного развития. Ганс ищет помощи от людей, идущих по дороге, и разбросанных тут и там. «Эй, эй, ты, пожалуйста, помоги мне, меня преследуют». Человек, за которого он цепляется в слезах, крупный мужчина, похожий на охранника бара. «А, что, вон там, призрак женщины пытается убить меня». Телохранитель смотрит туда, куда указывает Ганс, в ту сторону, откуда приближается трепещущая женщина. «Да он пьян, топай, не то и у меня на пути». Затем он пинает Ганса, уходя прочь. «Пэ, почему? Это там, та жуткая женщина. Не беси меня. Если я поймаю тебя на том, что ты мочишься на стену, или еще на что-то, я убью тебя». Охранник больше ничего не слушает. «Разве ты не видишь это? Может быть, все это галлюцинации. Я абсолютно не прощу тебя, я убью тебя». Голос, полный злобы, наполняет его голову. тебя нет, это иллюзия. После этого он обращается за помощью к нескольким людям. Что с ним не так, что он несет, пойдем. Он не смог никого упросить помочь ему. У Ганса нет иного выбора, кроме как покинуть главную дорогу и начать убегать по узкой улице. Но когда он пытается ее как-то стряхнуть, он заходит в тупик. С трех сторон от него стены, и не похоже, что их будет легко перелезть. Дерьмо, нет, я могу от нее избавиться. В этом большом количестве домов должны жить люди. Ей будет не так легко найти меня. Я найду тебя. Хе-хе. Женщины пока не видно, но он определенно чувствует, что она его нашла. Она направляется к нему по прямой линии. Он прислоняется спиной к стене и отчаянно напрягает глаза, глядя на дорогу перед собой, но ничего не видит. Где, где? То, что он чувствует, легкий ветер по шее. Как сломанная ветряная мельница, он медленно наклоняет шею, чтобы посмотреть вверх и обнаружил, что девушка высунула голову из стены. «Я нашла тебя!» «Уэх!» Ганс почувствовал, что это его конец, и приседает, держась за голову. Но последний момент не наступает. Когда он слегка приоткрывает глаза, перед ним открывается невероятное зрелище. «Эй, успокойся!» На первый взгляд, молодой и сильный мужчина использует одну руку, чтобы поймать призрака. Призрак изо всех сил пытается освободиться, но не может вырваться из его голых рук. Мужчина, очевидно, видит ее и без труда держит ее. «Я спасен!» Дыхание, которое он задержал где-то на 10 секунд, вырывается изо рта Ганса. «Я абсолютно отказываюсь быть повешенным этой дерьмовой девушкой!» Сильный мужчина впереди, кажется, реагирует на эти слова. «Она была той, кто преследовал тебя, верно?» «Да, ты спас меня!» «Как насчет того, чтобы выпить, я угощаю?» Мужчина перебивает сильным тоном. «Каково твое имя?» Ганс чувствует, что этот человек довольно сильный мужчина, но, избежав смерти, он чувствует, что может простить это. «Я Ганс. Кстати, ты...» Огромная сила бьет Ганса по лицу, и он теряет сознание, даже не понимая, что произошло. «Я думаю, что этого достаточно». Кулак, который ударил его, попал ему прямо в лицо, и он отлетел назад к стене. У него сломан нос и выбиты передние зубы. Я ударил его так, чтобы он не умер, по крайней мере. Учитывая разницу между мужчиной и женщиной, такого наказания должно быть достаточно. Я все еще должен разобраться с тем, что происходит здесь. После того, как я ударил мужчину, я смотрю на сопротивляющуюся Кейси, которая зажата в моей другой руке. Убью, отомщу, ненавижу. Она полностью превратилась в неистового мстительного призрака. Она может вернуться в нормальное состояние, если я поцелую ее, но ее лицо выглядит очень серьезным, и, поскольку все так сильно накалилось, мне, возможно, придется сделать что-то более экстремальное. Полагаю, я попробую вставить. К счастью, здесь не так много людей. Поскольку я был занят подготовкой, Кейси сбегает, как только я ослабляю свою хватку, приближаясь к Гансу и вытягивая свои руки. Ее полупрозрачные руки погружаются в голову Ганса, и все тело мужчины начинает дико дергаться. Он не должен быть в сознании, но у него идет пена из РТП. Происходит явно что-то плохое. «Достаточно, прекрати это уже». На этот раз я хватаю ее сзади двумя руками, связывая ее руки за спиной, и толкаю ее к стене. Возможно, если я увижу ее лицо, у меня опустится, поэтому я просто вставлю его сзади. После этого я просто вставляю свой мясной жезл в бедра мстительного призрака и качаю своими бедра, не обращая внимания на то, что происходит вокруг нас, пока Ганс с пеной во рту дергается рядом с нами. Сначала Кейси сильно сопротивлялась, но когда ее разум постепенно возвращается, она испускает сладкие стоны и начинает двигать собственной задницей. Я не особенно возражаю, если люди смотрят на меня, пока я занимаюсь сексом с женщиной, но для людей, которые не могут ее видеть, это выглядит так, будто я достал член и в одиночку качаю бедрами. Я не хочу становиться извращенцем. Это приятно. Мне жаль. Когда я увидела, что с Йогури-сан случилось что-то ужасное, я не могла больше мыслить трезво. Когда это произойдет внезапно в следующий раз, пожалуйста, остановись. Я прошу прощения за то, что превратило голову этого человека в кашу. Не страшно, ему просто не повезло. И вот, Кейси вернулась к нормальному состоянию. Кроме того, поскольку ее мягкая игрушка теперь бесконечно вертится, члены семьи и служащие решили, что она слишком жуткая и, должно быть, поместили ее в коробку и похоронили за пределами города. По словам Кази, она превратилась в шар обиды, и если она будет рядом с нами, это будет нехорошо. Теперь я просто надеюсь, что никто ее не раскопает. Если с девушками случится что-то плохое, я позабочусь об этом. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Зима. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточного региона Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска. Частная армия. Сопровождение. 80. Другие. Все еще на реорганизации. Активы. 8400 золотых. Рабочая сила минус 100. Бонус минус 200. Кредит. 20000 золотых. Оружие. Двуручный кратер. Большой меч. Копье гномов. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Беременная наложница. Мелисса. Любовница. Мария. Беременная любовница. Рита. Старшая горничная. Катрин. Любовница. Майла. Любовница. Лия. Самопровозглашенная сексуальная рабыня. Йогури. Кейси. Призрак. Себастьян. Слуга. Мити. Любовница. Альма. Кроул. Пипи. Последовательница. Дети. Сью. Мю. Екатерина. Дочь. Антония. Сын. Куу. Роу. Роуз. Приемная семья. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. Командир. Леопольд. Штабной офицер. Адольф. Сотрудник по бытовым вопросам. Клэр и Лори. Официальные купцы. Шварц. Лошадь. Сексуальные партнеры. 99. Родившиеся дети. 9. Глава 117. Глава 117. Наказание. Девушки собираются в гостиной, а Нонна сидит посередине, испуская пугающую ауру. Нонна сказала мне не вмешиваться, поэтому я сижу на краю комнаты, где Лия и Селия наслаждаются своими сладостями вокруг меня. Рот Лии наполнен сладостями, а глаза полны счастья. Селия тихо наслаждается ими, но скорость, с которой она сует свои сладости в рот, выше, чем у Лии. Из всех женщин Селия на самом деле любит сладкое больше всех. Но в отличие от мирной области вокруг меня, существует чувство напряженности, окружающее Нонну. Йогури-сан, твое лицо в порядке? Несмотря на то, что высота стульев одинакова, кажется, что Йогури сидит низко на земле. Так или иначе, благодаря вам. Она все еще использует охлажденное полотенце, но, похоже, рана скоро заживет. Я должен спросить у тебя кое-что немедленно. Конечно, тот мужчина, с которым ты общалась, ты спала с ним. Почему? Почему ты вдруг спрашиваешь это? Ответь мне, Йогури-сан. Видя угрожающий взгляд сердито кричащей Нонны, Йогури слегка кивает. Так ты спала с ним? Да, я так и думал, но это не заставляет меня чувствовать себя хорошо. Я прихожу в себя, пока глажу Селию. Ты спишь с другим мужчиной, хотя живешь в особняке Агира сама, и даже получаешь пособие. Нонна смотрит в потолок, словно говоря, что это невероятно. Кажется, все ее действия наполнены драматизмом. Но все остальные девушки смотрят на нее укоризненным взглядом, заставляя Йогури казаться все меньше и меньше. Ха-ха, тут ни о чем даже говорить. Хорошо, когда твоя травма исцелится, Йогури-сан, ты быстро соберешь свои вещи и покинешь это место, хорошо? А почему? Йогури удивленно открывает рот. Разве это не очевидно? Почему Эгир сама должен заботиться о женщине, которая спала с другим мужчиной? Твоя деревня здесь, не так ли? Пожалуйста, возвращайся в свою деревню. Ни за что, у меня еще есть дела, которые я хочу сделать. Возвращайся в свою деревню и делай их. Я не против, если ты купишь себе дом и останешься жить в Рафине. Йогури скулит и умоляет, но отношение Нонны остается холодным. Другие девушки тоже не протягивают ей руку помощи. У-у-у-у-у. Нет, у меня нет денег. Тогда усердно работай и выращивай вкусную пшеницу. Как будто говоря, что разговор окончен, Нонна просит еще чая у Себастьяна, который немедленно идет за ним. Этот старик не выказывает свое собственное присутствие, словно воздух, которым мы дышим, и не вздрагивает, что бы ни происходило перед ним. Исчерпав все остальные варианты, Йогури поворачивается ко мне. Ее взгляд в основном говорит: «Помоги мне», но суровый взгляд Нонны также падает на меня. Немного прискорбно, но так устроена судьба, и когда мне приходится выбирать между Йогури, которая только что стала жить со мной, и Нонной, которую я люблю, очевидно, что я отдам приоритет последней. У тебя не будет проблем с проживанием в новой деревне. Ты не будешь голодать, и я с радостью поприветствую тебя. Если ты захочешь прийти в гости, так пойдет. Скорее, я мог бы действительно волноваться, Если бы Йогури не могла вернуться в свою деревню, для нее это хорошая возможность. Вкусные блюда, алкоголь, ванны. Йогури встает на четвереньки и ползет ко мне с лицом, которое на грани плача. То, как она смотрит на меня, очень мило. Эй, Эгир-сама, могу ли я как-нибудь не уходить? Нен. Нонна нападает на нее сзади, но Йогури пытается убедить меня. Ха-ха, она компаньонка, которая отдала свою девственность. Даже если она вам не нравится, это немного неловко выбрасывать ее вот так. Идиоты должны обжечься, прежде чем они научатся. Карла встает без колебаний. Не говори так, я думаю, что она достаточно пострадала от удара. Пожалуйста, я не буду подходить к другим парням и больше не буду тратить деньги. Она хватает меня за бедро и трясет его взад-вперед. Она ведет себя так же, как маленький ребенок, когда он что-то просит, но ощущение ее большой груди, касающейся меня, сотрясает мои чувства. Боже, с этим ничего не поделаешь тогда. Нет, Нонна восклицает. Я не хочу жить с женщиной, которая делит свое тело с другим мужчином. Эгир сама, кого из нас ты выберешь? Хорошо, давайте все успокоимся. У меня есть два условия, чтобы Йогури жила здесь. Во-первых, она должна жить дисциплинированной и правильной жизнью, не лениться каждый день, и я также дам ей работу. Во-вторых, она примет наказание за деньги, которые взяла у меня и использовала для поддержки этого странного мужчины. Мне не нравится, что она делила свое тело с другим мужчиной, но это потому, что она не была моей женщиной. А также, если ты собираешься оставаться здесь и впредь, это значит, что ты моя женщина. Я не прощу никаких измен, а ты позволишь мне трахать тебя, когда я захочу. Естественно, ты также можешь забеременеть. Дети тоже. Похоже, я ничего не могу поделать. Это женщина. Эгир сама, ты слишком добр. Я останавливаю Нонну, которая наконец начинает успокаиваться, и продолжаю говорить. Теперь послушай, сначала я расскажу о твоей задаче. Раз в неделю ты будешь подробно рассказывать мне о делах в своей деревне и деревнях в этом районе. Конечно, ты должна будешь лично ходить туда, чтобы видеть, что там происходит лично. Я буду охранять тебя. Я велю Адольфу устроить все так, чтобы она была занята целый день. Если она будет делать это каждую неделю, она не станет овощем в постели. Я ничего не ожидаю от ее отчета, но главная цель – не дать ей лениться. Ездить каждую неделю звучит раздражающе. Этого недостаточно для тебя. Я бы тебя избила. Кто это сказал что-то такое жестокое? Я чувствую, что это была Мел, но когда я смотрю на нее, она гладит свой живот с нежным лицом. Куэйруо смотрит на свою мать с удивленным лицом, но, вероятно, это только мое воображение. Похоже, что другие женщины потеряли свой шанс из-за внезапного и резкого предложения. Ты будешь делать это? Я поняла, я сделаю это. Хорошо, а теперь о наказании. Я думал о том, чтобы заняться с ней любовью, но прежде чем я успел что-то сказать, Нонна остановила меня. Пожалуйста, подождите. Если это будет Эгир сама, наверняка это будет что-то непослушное. Она хорошо меня знает. Это было бы слишком легким наказанием, если бы оно закончилось после того, как ей сделают немного больно. Мы будем теми, кто выберет наказание. Мм, ну, я не против, но не делайте его слишком ужасным. Подожди минуту. Я, заткнись, изменщица. Приглушив протест Йогури, все девушки собрались вместе и начали перешептываться друг с другом. Разорвать ее задницу, наполнить в нее овощи, с лошадью, заткнись, тупая Карла. Я могу услышать некоторые тревожные слова тут и там. Йогури испуганным взглядом смотрит на меня, так как группа женщин становится все более возбужденной. Язык, зубы тоже. Мел, ты страшна. Хе-е-е. Не говорите ничего слишком экстремального. Она действительно напугана. Достигнув согласия, женщины расходятся. По желанию Эгира сама, непослушные вещи также включены. Ну, я на самом деле не имел это в виду. Я готов. Если бы они собирались назначить суровое наказание, я бы остановил их. Но я с нетерпением жду этого. Когда девушки объясняют наказание Йогури, ее лицо постепенно искажается. Это, конечно, суровое наказание, но это не что-то болезненное и не мучительное, а скорее смешное. Хорошо. Давайте назначим это наказание. Нет. И, таким образом, с наказанием было решено. Утро следующего дня, когда я в доме, я ем со всеми вместе. Даже сейчас все собрались в столовой, и еда стоит перед ними. Единственный, кого нет, это Йогури. Она обычно всегда приходит поесть, не так ли? Сегодня первый день ее наказания. Как и ожидалось, она немного сопротивляется. После этого дверь медленно открывается, и в комнату входит Йогури. Она глядит в пол, тихо подходит, а затем садится у подножия стола. «Раз мы все собрались, давайте есть». Все начинают есть, но моя дочь Сью, которой в этом году исполнилось 3 года, продолжает смотреть на Йогури. «Мама, она голая». Слуги также перешептываются друг с другом, глядя на Йогури. «Извращенка». «Она извращенка». Это естественная реакция, поскольку Йогури совершенно голая. Как и ожидалось, слуги морщатся. Слуги часто видят, как я трахаю девушек. Бывают случаи, когда горничная приходит на уборку, когда я привожу Риту в пустую комнату, чтобы трахнуть ее, и для меня нередко трахаться с женами, когда горничные ожидают в комнате. Но, тем не менее, не было ни одной женщины, которая ходила бы голой в столовой или в коридорах. То, что она обнажилась сама и не обнимает меня, явный признак того, что она извращенка. Желая побыстрее закончить есть и вернуться в свою комнату, Йогури мгновенно засовывает еду в рот. «Йогури-сан, это вульгарно. Пожалуйста, успокойся и ешь». «У-у-у-у, демон, ты можешь говорить все, что угодно, изменщица». Нонна абсолютно безжалостна. Это наказание, которое определила группа женщин. В течение 1 недели Йогури не сможет носить ни одного предмета одежды. Конечно, это означает, что она должна оставаться голой перед горничными и мужчинами. В камине есть дополнительное топливо, поэтому кроме коридора нигде не должно быть особо холодно. Я осматриваю голую Йогури, пока она есть. Похоже, что у нее на костях добавилось мясо, и из-за ее праздного образа жизни, она, возможно, потолстела. Волосы вокруг ее промежности тоже стали довольно густыми. Она действительно не беспокоилась о том, чтобы поддерживать их в порядке. «Уах! Я не хочу этого!» Йогури скулит и жалуется. «Если я прощу тебя сейчас, это не будет наказанием. Я позволю тебе отбывать наказание должным образом в течение всей недели». После этого Йогури продолжала выставлять свое обнаженное тело, чтобы отбывать наказание без какого-либо облегчения до конца недели. Горничные в особняке смотрят на нее с презрением, и она стала горячей темой среди торговцев, которые приходят и уходят. Что еще более важно, кажется, что сладострастное тело Йогури стало предметом мастурбации для молодых мужчин, отвечающих за уход за садом и приготовление пищи. Кстати, Кейси со смехом сообщает, что Кроул так сильно тер себя, что его член чуть не отвалился. «Не подглядывай так часто, тебе действительно нужно добыть новую мягкую игрушку». Йогури очень устала на этой неделе. Она послушно приняла свое наказание, так что, возможно, мне следует немного ее испортить. «Вот почему я собираюсь испортить тебя. Есть ли у тебя какие-либо запросы?» Я захожу ночью в комнату Йогури, поглаживая ее по голове, в то время, как она смотрит вниз и что-то пишет. «Я рада, что смогу выйти из этой комнаты в одежде завтра». Словно говоря ей, что это не так, я поднимаю ее со стола, подношу к кровати и снимаю с нее одежду. Другими словами, ты хочешь мое тело? Именно. Я чувствую, что тело Йогури стало немного мягче, чем раньше, когда я крепко обнимаю ее. Она не сопротивляется мне и обнимает меня за голову. Мне жаль, что я делала это с другими мужчинами. Все хорошо. В конце концов, я давно не обращал на тебя внимания, но этого больше не произойдет. Мы горячо целуем друг друга и ласкаем друг друга. Можно также сравнить себя с ее предыдущим партнером и насладиться вкусом кражи ее у него. Что ты думаешь о моем члене? Он лучше, чем у другого. Разница в размерах слишком велика. Он не только большой, но и тяжелый, как скала. Есть ли на самом деле мужчины, которые могут тебя победить? Похоже, я выиграл в сравнении членов. Далее идет техника. Я переворачиваю Йогури, кладу ее на себя и облизываю ее промежность, пока она сосет мой член. Это соревнование с другим мужчиной, поэтому я буду тщательно заниматься с ней любовью. Вай, так резко, внезапно, вах, потрясающе. С сильным приглушенным шумом я тщательно нападаю на ее дыру, и она мгновенно перестает доставлять удовольствие моему члену, плача с жалостью и впрыскивая мне в лицо. «Извини, я распылила это на тебя. Я не могу терпеть что-то подобное. Там довольно много. Это было намного сильнее, чем на предыдущего парня, верно? Даже несравнимо. Ганс сразу кончал, лишь слегка коснувшись меня бедрами. Похоже, по технике я тоже выигрываю. Время перейти к главному. Я вставлю это. Делай это медленно, и дай мне сделать глубокий вдох. Ты слишком остро реагируешь. Это потому, что это было уже очень давно. Мне нужно подготовить себя к чему-то большому. Пока Йогури расслабляется, я обнимаю ее бедра и медленно погружаю свой член в нее. Ау-ау-ау, толстый нын-нын-нын-нын-нын-ха. Он вошел глубже, чем раньше. Я думаю, потому что она стала немного более пухлой, и теперь там больше места. Но я все еще на 80% внутри. А-а-а, он доходит до моей матки, и эта толщина, он больше чего бы то ни было. Кажется, что он может раздавить мои внутренности на части. Мой лучше, верно? Я спрашиваю ее, мягко покачивая бедрами и используя кончик моего члена, чтобы тереть о ее слабое место рядом с входом в ее влагалище. Когда я делаю это, ее любовные соки переполняют ее и согревают мой член. Конечно, что-то вроде этого невыносимо, ты трешь меня жестким членом. А-а-а. Когда я потираю ее вход и вижу, что она начинает чувствовать оргазм, я толкаю его глубже внутрь. Йогури выглядит так, будто она в агонии кричит, но я не позволю ей уйти. Я хочу сделать ее пленницей моего члена, чтобы она совершенно не могла думать о других мужчинах. Ах, сперма, хи, позволь мне немного отдохнуть. Ее сопротивление бесполезно. Я держу обе ее руки сзади над ее головой, продолжая двигать бедрами. Кажется, она искренне достигла оргазма несколько раз, опрыскивая меня своими соками и судорожно дергаясь всем телом, но я не перестаю двигаться. Она готова потерять сознание, но я не обращаю на это внимания и продолжаю яростно и глубоко толкать свой член в нее снова и снова, чтобы силой ее разбудить. Адское удовольствие продолжалось несколько часов, пока я не остановился, чтобы попить и разбудить Йогури. Ау-ау, хау-ау, ах, ну как тебе? Хорошо, удивительно, а-а-а, я умру. Ганса нельзя даже сравнивать с этим. Этот пенис невероятен. Ты еще будешь спать с другими парнями, кроме меня? Нет, я не хочу никаких других членов, кроме Эгира-сан. Используйте свой, чтобы основательно заняться со мной любовью. Какая милашка. Тогда я должен закончить все здесь. Я снова ускоряю движение своих бедер, и Йогури постоянно достигает оргазма и вскоре кончает. Моя сперма тоже поднимается из моих яиц. Так что это конец. Спокойной ночи, Йогури. С последним глубоким толчком мой член впадает в нее и выпускает сперму. Когда я ее прижимаю, она молча открывает рот и откидывает голову назад. А-а-а, ты кончаешь так много. Слышны мои стоны и крики Йогури, а также ритмичный звук моей эякуляции. Когда я слегка покачиваю бедрами во время эякуляции, я чувствую теплое чувство, распространяющееся вокруг моей промежности. Я думал, что она снова сквертит, но это слишком много, и оно имеет странный запах. Ах, ты обмочилась. Возможно, я слишком увлекся и заставил ее кончить слишком сильно. Я вытаскиваю свой член, в то время, как из нее вытекает еще больше мочи. Кровать тоже в ужасном состоянии. Будет много работы для слуг. Репутация Йогури уже на пределе, потому что она живет голой жизнью. Если добавить к этому еще то, что она обмочила кровать, слуги будут относиться к ней еще ужаснее. Я хочу пойти принять ванну, поэтому, возможно, я оставлю записку здесь. Я ищу бумагу, но тут нет ничего, кроме той, которую Йогури использовала для написания своей книги. Это кажется довольно важным, и мне было бы немного жаль использовать ее для заметок. Ничего не поделать, поэтому я наношу чернила прямо на тело Йогури. Мне не хватает места для записи, поэтому я должен ограничить количество символов. Обмочиться было моим приказом. Я поставлю свою подпись. Если я скажу, что мочеиспускание – моя вина, то Йогури не стоит винить. Ну, давайте теперь отправимся в ванну. На следующий день среди слуг распространился слух, что Йогури была наказана мною и превратилась в мясной унитаз. Слуги не смотрят на нее суровым взглядом, и их взгляды становятся немного теплее. Более того, Йогури перестала сопротивляться мне, когда дело доходит до секса на людях, и даже прекрасно сосет мой член в гостиной, пока Себастьян и другие служанки находятся рядом. Вероятно, это из-за того, что она живет голой. Она, наконец-то, не беспокоится о месте, даже заходит так далеко, что нарушает общественную мораль здесь. Кровеносный сосуд вздувается у виска Майлы. Похоже, она о чем-то задумалась. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Зима. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточного региона Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска. Частная армия. Сопровождение. 80. Другие. Все еще на реорганизации. Активы. 8200 золотых, рабочая сила минус 100, бонус минус 200, кредит. 20000 золотых. Оружие. Двуручный кратер, большой меч, копье гномов. Семья. Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, беременная наложница, Мелисса, любовница, Мария, беременная любовница, Рита, старшая горничная, Катрин, любовница, Майла, любовница, Лия, самопровозглашенная сексуальная рабыня, Йогури, сексуальная рабыня, Кейси, призрак, Себастьян, слуга, Мити, любовница, Альма, Кроул, Пипи, последовательница, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Руу, Роуз, приемная семья, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Леопольд, штабной офицер, Адольф, сотрудник по бытовым вопросам, Клэр и Лори, официальные купцы, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 99, родившиеся дети, 9, глава 118, глава 118, часть 1, подготовка к будущему, столица, Гордония, королевский дворец, я не собираюсь беречь наши отношения с Маграда, король Гордонии тихо, но торжественно объявляет перед своими главными вассалами, он имеет в виду, что после прекращения огня он может вторгнуться снова в любое время, но никто в комнате совсем не удивился. Всем совершенно ясно, что король никогда не хотел соглашаться на годичное перемирие с Маграда, и все они понимают, что, собрав свои силы, он вторгнется даже раньше, чем год закончится. Министр финансов, каково состояние государственной казны? Да, к сожалению, даже с учетом налога на весеннюю прибыль наша страна переживает финансовый кризис, намного более сильный, чем кризисы последних лет. Настроение короля ухудшается, и атмосфера на собрании становится тяжелой. Из-за участия в двух войнах, Аркленской войне и следующей крупной войне, за такой короткий период времени наши военные расходы на расширение вооруженных сил стали огромны. Более того, компенсация потерь после неудачной операции высадки на западном побережье нанесла нам последний удар. Хорошо, это была и моя ошибка. Я не буду винить вас. Да, территория, которую мы получили после войны. Особенно большой город Троя теперь стал вашей территорией, но доходов в течение 1-2 лет будет недостаточно, чтобы компенсировать военные расходы. Значит, трофеев войны, которые мы получили от Трои, недостаточно, чтобы компенсировать это. К сожалению, большинство главных сокровищ было вывезено, когда королевская семья бежала в Маграда. Состояние других дворян, кроме королевской семьи, было конфисковано, но этого недостаточно, чтобы компенсировать гигантские суммы военных расходов. Король в плохом настроении смотрит на Кеннета, министра иностранных дел. После аннексии Троей путь к различным южным странам расчищен. Можем ли мы торговать с ними? В настоящее время мы пытаемся с ними связаться, и дипломат уже отправлен. Тем не менее, они крайне осторожны по отношению к нам, потому что мы использовали военную мощь, чтобы сокрушить давнего соседа Трою, поэтому не похоже, что они сразу начнут торговать с нами в крупных масштабах. Люди слышат слух о том, что их давний сосед была внезапно избита какой-то страной. Они, вероятно, не поверят этой стране, если та протянет руку и отныне захочет дружить. Определенное количество времени и определенные действия необходимы для укрепления доверия. Кроме того, тень легла на торговлю с Федерацией Ольги, нашим крупнейшим торговым партнером. Большая часть торговли с Федерацией осуществляется на кораблях. На обоих берегах нашей нации есть враги. Шоссе на сухопутных маршрутах поддерживается, но торговать с использованием передвижных вагонов неэффективно, и условия ухудшаются в зимний период. Вот почему реки используются практически всеми, кроме тех районов, которые ограничены северным и восточным регионами, а также торговцами без золота. Но если лодка, заполненная товарами, будет потоплена или украдена, это будет достаточно большой ущерб, который может затронуть даже известные компании. Хотя все еще существует соглашение о прекращении огня, многие торговцы откажутся от ведения торговли между двумя противоборствующими странами и ограничат торговлю своей территорией.